Так вот, на этот мост пошли стальные конструкции Дворца Советов. Разобрали каркас, опоры, башмаки, ригельные балки и сюда. Правда, металл не вполне соответствовал. Он хорошо работал на сжатие, а на растяжение хуже, ведь и назначение было иным. Однако выбирать не приходилось, да еще в 41-м году часть каркаса порезали на противотанковые ежи, их ставили в Москве. Но то вершки, а корешки на Печору. Алексея настолько поразило услышанное, что он взглянул на Сиротину с некоторым недоверием, и она поняла это. До войны я работала на строительстве Дворца Советов. В мастерской Иоафана на Ленивке, знаете? Приблизительно, — бормотнул Алексей. Вы не москвич? Я ленинградец, точнее, Кронштадт, но вообще... Она кивнула вежливо, продолжала. Мастерскую Иоафана эвакуировали в Свердловск, а я еще раньше уехала сюда. Здесь работал мой муж. Потом он умер. Вот как... Сочувственно потупился Алексей, вытащил из кармана блокнот. «Галина Тимофеевна, об этом писать можно насчет Дворца Советов. Я имею в виду стальные конструкции». В стеклах ее пенсне появилось холодное свечение. «Алексей Николаевич, кажется так, мне поручили показать вам Печорск, что я сделаю охотно. Расскажу обо всем, отвечу на ваши вопросы». Но о чем можно писать и о чем нельзя, пожалуйста, решайте сами. А сейчас прошу в автобус. Агузов и Черношварц позаранку уехали на Желдорстрой. «Мы будем ковырять индустрию, базис», — объяснил Степан, распоряжаясь на правах старшего. «А ты покатайся по городу, общий вид, достопримечательности, словом, разводи сиропчик послаще, смекаешь?» Алеша вполне смекал. Автобус, миновав несколько кварталов, свернул на обширную площадь. «Это наш центр», — сказала Сиротина. «Райком партии, райисполком. Теперь все вывески будем менять на гор. Здание общее, дом советов, а площадь, между прочим, называется Красной, хотя и наивно. Нет-нет, вы не вставайте, мы еще возвратимся сюда». Алексей, обернувшись, внимательно рассмотрел этот дом советов. Был он бревенчатым, как и гостиница, деревянная колоннада, цельные стволы, ограненные рейкой, придавали его фасаду вид торжественный, даже внушительный. Широкая лестница ниспадала мерными маршами к немощеной земле, поросшей там и сям клочками осенней травки. Этажи дома советов вздымались друг над другом уступчатой пирамидой, невысокой, однако, подчеркнутой отвесными ребрами деревянных пилонов, и круглая башня с красным флагом венчала его. Он догадался, что лишь провинциальная застенчивость и стесненность в средствах, да еще отсутствие деловой необходимости, помешали зодчему этого удивительного строения дерзко кинуть его этажи той же уступчатой пирамидой в небеса. И еще он догадался, каким дорогим сердцу и выношенным годами замыслом подсказано это решение. И еще он догадался, что его спутница и была этим вдохновенным зодчим. «Новая школа, напротив дом культуры», — пояснила Галина Тимофеевна. Оба здания были тоже деревянными, и он опять порадовался тому, какое многообразие форм способна сотворить немудрящая плотницкая работа. Автобус, скрежеща всеми швами, едва не разваливаясь на поворотах, петлял по улицам. То и дело вновь и вновь выезжали на берег, открывалась глазам Печора и размытый горизонт за нею, и опять ехали вспять мимо уютных домов с резными балконами, на которых сушилось белье и вялилась рыба. «Вы строите только из дерева?» — спросил Алексей, навострив карандаш. «Мы не избегаем камня. Наоборот, сейчас заложена целая улица кирпичных домов. Есть и проект перестройки центра. Но кирпича нам дают мало, в войну же не давали совсем, а лес, он у нас под рукой. Я убеждена, что на севере мы еще долго не откажемся от дерева. В этом есть своя выгода, своя красота, своя польза. А вам не нравится?» «Мне нравится», — сказал он, записывая. Еще ему очень понравилось, что все эти деревянные улицы и площади были так естественно и так запросто вписаны в лес, теснившийся на Печорском берегу. Сейчас этот лес был в осеннем оперенье, кедры стояли в густо-зеленой хвое, сосны в черной,